Глава 4. Мастер поиска слабостей. Шеф, мы послали пользователям анонс обои. По предварительным данным, количество зрителей перевалит за 6 миллионов. Отрапортовал один из сотрудников. Шеф, нужна гиперволновая связь. Giant God Video и еще более 10 компаний хотят выкупить право на прямую трансляцию. Шеф, звонок из головного офиса. Ответите? Салон кивнул. Нельзя игнорировать своего непосредственного начальника. Салон, видео этого боя я решил пустить на сайте Солнечной системы. Если он выйдет выдающимся, то потом мы перенесем его на официальный сайт ЗВ. Голос Макларена был невозмутимым, но Салон знал, что этот человек наконец сделал свой ход. Макларен в скором времени должен был уйти в отставку. И перед тем, как уйти, он мог либо все так же сохранять традиционную тактику работы и шаг за шагом получать свои копейки, либо попробовать рискнуть и получить огромное вознаграждение к пенсии. И вот произошло невероятное. Макларен решился на что-то кардинальное. Очевидно, он не собирался уходить тихо. «Президент, я уверен, что он будет выдающимся!» «Отлично, так сделаем это!» «Если бой удастся, я буду рекомендовать тебя на мое место!» В последнюю минуту Макларен перешел к тяжелой артиллерии. В голове Салона загудело. Каких-то полгода назад он едва не остался без работы. А теперь, спустя 6 месяцев, есть вероятность, что он станет директором региона Солнечной системы в ЗВ. Невероятно! Неужто ему это не снится? Салон, взяв себя в руки, сделал глубокий вздох и произнес: «Президент, я вас не подведу». Отключив Skylink, Салон взбодрился, будто бы вколол себе порцию энергетиков. «Давайте начинаем!» Команда была получена, нужно ее выполнять. Противник считался очень серьезным. Авторитет хвастливого Саймона в кругах ЗВ безграничен. Он – настоящая звезда киберспорта. Это был высокий, симпатичный парень, у которого не было недостатка во внимании. Профессионал, первоклассный игрок, вызывал на бой любителя. Этот рекламный трюк привлек очень большое внимание различных СМИ. Все-таки есть разница между навязанной привлекательностью и собственным интересом. Многочисленная аудитория фанов ЗВ пристально следила за происходящим. Хвастливого Саймона называли «королем слабых мест». Интересно, какие он разглядел у скелета? Тирансу являлся опытным фаном ЗВ. Прошлый противник с Марса действительно впечатлял. Но все же я не видел лично его прошлых боев, а лишь слышал о репутации только. А вот хвастливый Саймон совсем другое дело. Наверное, не существовало такого игрока из Земли, который не видел его в деле. Этот парень был слишком самоуверен, слишком непоколебим, что доставляло Тиранусу некоторое волнение. «Босс, я подготовил тебе видео со всеми лучшими сражениями хвастливого Саймона. Пробежишься по ним?» Голова Яня Сиасу заглянула к Ван Джену. Он улыбнулся. «Не нужно. Будет приятным сюрпризом». Ван Джену было очень любопытно, что за хитроумный способ для победы над ним пришел в голову его противнику. Все-таки такая самоуверенность. Ван считал, что уже смог достичь того уровня, что даже если на него нападут из засады, победа над ним не дастся так легко. Голова Яня Сиасу исчезла. В это время обстановка в каждом учебном заведении была примерно одинаковая. Все затаились в своих спальнях, включив трансляцию на Скайлинке. Популярность хвастливого Саймона привлекла много девушек. Его симпатичная мордашка уж очень им нравилась. Ань Мэй и ее подруги тоже засели в общежитии. «Мэй, а что с Тираном Су? Его с тобой не будет?» Ань Мэй закатила глаза. «Ван Джен же вернулся, вот его и след простыл». «Мэй, тебе следует быть осторожной. Такая хорошая дружба на всю жизнь», — посмеялась девушка, соседка по общежитию. «Ой, иди ты, пусть пообщаются, я совершенно не против», — улыбнулась Ань Мэй. Девичий смех наполнил комнату как звон колокольчиков, поднимающий настроение. Если бы парни это услышали, они бы точно тяжело вздохнули. Как такие нежные, жизнерадостные в обычное время красавицы могут быть такими суровыми во время учебы. Спустя 10 минут скелет и хвастливый Саймон оба появились в онлайне. А за пультом комментаторов засели хорошо всем знакомые олененок и малышка Мо. После тяжелых для олененка событий прошло уже больше полумесяца. Он полностью выздоровел. Поговаривают даже, что все это время он посвящал себя самосовершенствованию, хорошенько изучая философские аспекты. Если приглядеться, олененок действительно выглядел неплохо. Может быть, самоуверенность хвастливого Саймона передалась немножко и ему? «Дамы и господа, мы снова с вами. Я знаю, все разглядывают меня. Да, я чувствую себя отлично. Сегодня я и малышка Мо снова комментируем бой для вас!» Выступая с монологом, олененок был необычно официальным. Вероятно, его самосовершенствование и правда пошло ему на пользу. Все-таки важно сохранить спокойствие, пока нет никаких раздражающих факторов. Малышка Мо мило улыбнулась. «Спасибо вам за то, что продолжаете нас смотреть. В бой вступают народный избранник Скелет и мастер, известный в профессиональных кругах, один из сильнейших королей, почти что богоубийца, хвастливый Саймон. Имена наших сегодняшних участников вы слышали уже множество раз, поэтому они не нуждаются в длинном представлении. Перед боем хвастливый Саймон выступил с заявлением, что он уже нашел способ победить своего противника. Мы все ждем с нетерпением, что же такое он приготовил для скелета. Чего зря болтать, оба участника уже подключились, и в данную секунду ведется выбор карты». Проговорил олененок, и тут же изображение появилось на экранах. Очень интересно. Хвастливый Саймон выбрал профессиональный режим для соло-поединков. Не прошло и секунды, как форум буквально взорвался. Бесчисленное количество геймеров начали строить догадки, что же будет дальше. Олененок, которому так тяжело далось достижение внутреннего спокойствия и равновесия, внезапно сжал кулаки. Как профессиональный комментатор, он, конечно же, понял, в чем тут подвох. Все зрители, не моргая, смотрели трансляцию. Сражение в профессиональном режиме позволяло наложить запрет на меха противника. Что значит мастер или профессиональный игрок? В первую очередь то, что он должен являться универсальным игроком. В этом режиме главным считалось умение играть на разных мехах. Множество таких же, как скелет народных избранников мастера ЗВ, в прошлом уже попадали в просак. Они добивались высоких результатов, являясь настоящими асами своих машин, но как только их роботов запрещали, они сразу же проигрывали, путаясь в управлении чужих моделей. Никто прежде не обращал внимания на самую очевидную деталь. Скелет всегда пользовался одним лишь варгодом номер один. Из-за того, что у варгода не было энергетического щита, каждый относил его к одному из самых легких противников. Однако если пойти по другому пути, что если заблокировать варгода? Хвастливый Саймон радостно улыбался. Он как раз только что наложил запрет на варгода номер один. Вот тогда! Да это же самый охрененный тактический ход! Казалось бы, это так же просто, как разбить куриное яйцо. Но первый, кто додумался стукнуть его о стол, настоящий гений. Хвастливый Саймон попал в самую точку. Он действительно король слабых мест. Но если это все, тогда это его грубая ошибка. Все-таки коэффициент умственного развития Саймона недооценен. А еще больше недооценен IQ нашего олененка. Дамы и господа, я хочу уточнить. Следующие события могут быть весьма разочаровывающими. Думаю, нас ждет избиение младенцев. Олененок не просто выздоровел, он буквально светился здоровьем. Олененок, хоть на варгоды и наложили запрет, другие мехи тоже неплохие, возразила малышка Мо. Но олененок был непреклонен. Малышка Мо, ты еще так юна! В эту секунду олененок походил на старичка, глядевшего на свою глупую внучку, с той лишь разницей, что он не достал из-за спины леденцов после своих слов. Кто-то из зрителей откликался, но большинство все-таки не издавало ни звука, поскольку они догадывались обо всем только наполовину. После процедуры запрета участники отбирали себе мехов из ангара. Как только скелет открыл ангар с мехами, все 7 миллионов онлайн-пользователей ахнули. «Да что ж такое! У него даже 4 стандартных мехов Земли нет!» «Скелет, ты уверен, что ты в ЗВ играешь?» После регистрации игрок получал бесплатного меха, например, Варгода номер один. Имелось еще несколько строительных мехов, которые можно использовать по своему желанию, а в случае их поломки деньги за ремонт не требовались. Самыми дешевыми являлись 4 базовые модели, которые можно было использовать всего за 10 кредитов. Но скелет не активировал их. «Да что ж такое, что, нельзя 10 монет потратить?» «Брат, дорогой старший брат, в тебе есть хоть немного здравого смысла!» Ван Джен хотел было выбрать меха охотника, но система выдала ему сообщение, что для оплаты он сначала должен выйти из сражения. Он перелистнул страницу и обнаружил там несколько строительных мехов. В то время трансляция безмолвно продолжалась, салон стоял неподвижно. Он прикидывал и так, и этак, но не мог придумать, почему скелет по-прежнему не приобрел себе еще какого-нибудь меха в ангар. Это же элементарно. Выбор меха – самое простое. Скелет что, собирался до старости пользоваться одним варгодом? Но трансляция должна продолжаться. Хе-хе-хе, наш скелет ну просто мастер выбора. Если бы я был на его месте, я был бы готов признать поражение. Кто знает, может, хвастливый Саймон окажется великодушным и даст ему еще один шанс? Сощурившись в улыбке, произнес олененок. Неважно, каким образом скелет проиграет. Ему все равно приятно. Его запросы не были высоки, ведь человек должен уметь радоваться и мелочам. Почти вся публика закричала: «Перезапуск!» Однако это все-таки официальное соревнование. Может быть засчитано поражение за исключением случаев технического сбоя. Если у тебя нет другого меха, это твои личные проблемы. Кто виноват в том, что ты не готов? Хвастливый Саймон попал в самую точку. Скелет – игрок, посвящающий все свое время лишь Варгоду номер один, и не купивший себе что-то другое. Это навязчивое состояние, присущее самодовольным талантам, не делать ничего лишнего, если этого не требуется. События развивались дальше. Спустя 10 секунд Ван Джен рандомно выбрал себе строительного меха, и вот он уже появился прямо перед публикой. И он действительно хочет сражаться на этом! Геракл пятого поколения производства ОМГ. И хотя это имя было очень дерзкое, мех относился к типу механизированных роботов, задействованных в промышленном и сельском хозяйстве. Обычно нигде не упоминался. Можно не говорить о том, что у него не имелось щита, у него отсутствовало элементарное вооружение в виде лазерной винтовки и титанового меча. Но с другой стороны, разве когда-нибудь кто-нибудь видел промышленного или сельскохозяйственного меха с оружием? На экранах появился Геракл с лопатой в левой руке и с молотком в правой, как бы олицетворяя дерзость и воинственность. Он не мог заинтересовать даже учеников начальных классов. Ван Джен не знал, в каком мехе был силен хвастливый Саймон, да и как бы пофигу. Нельзя не сказать, что ЗВ уж очень свирепая игра. Здесь царило правило: убрал любимого меха противника, он уберет твоего. Поэтому даже если ты умел играть только на одной машине, тебе все равно следовало раскошелиться на вторую. Но Ван Джен в итоге забанил Варгода номер один. Говоря языком олененка, это называется «нечего противопоставить». «Сегодня 1 апреля? Черт, а я ради этого только что бросил свою девушку на улице! Мне конец! Боже, прибейте меня! Хвастливый Саймон, ты охрененно крот!» Разразились насмешливые выкрики толпы. Олененок почувствовал, что он, наконец, непобедим. В этот раз удача была на его стороне. Хе-хе-хе, скелет как настоящий воин никогда не отступает. Хвастливый Саймон на самом деле заслуживает звания короля слабых мест, он попал не в бровь, а в глаз. Думаю, после этого боя скелет приобретет хороший опыт. Давайте же поприветствуем хвастливого Саймона, чьи способности и сила бесконечны. И олененок с этими словами радостно захлопал в ладоши.